Часть вторая. Узник Бастилии. Глава шестая. Призрак Парижа. Приблизившись к высоким стенам монастыря якобинцев рядом с воротами Сен-Жак, Катрин направила лошадь к небольшому холмику, увенчанному крестом, возвышавшемуся посреди виноградников. Откинув капюшон, который падал ей на глаза, она не замечала, как дождь хлестал ее по лицу. Она смотрела на Париж. Прошло 23 года с тех пор, как она покинула свой родной город. 23 года и один месяц прошли с тех пор, как после мятежа кабашьенов, унесших жизни ее отца, золотых дел мастера Гоше Легуа, молодого Мишеля де Монсалви и еще многих других людей, рухнул в крови, слезах и страданиях ее скромный мир маленькой беззаботной буржуазки, а она бросилась навстречу своей исключительной судьбе, странной и страшной. Молодая женщина уловила дыхание своего юного спутника. Он пробормотал: «Так вот он, столичный город королевства. Вот он, Париж, который столько лет был в руках англичан и который монсеньор Коннетабль только что освободил почти без боя». Эта новость действительно настигла их, когда они подходили к Орлеану. Всадник с большой королевской конюшни, выпущенный как пушечное ядро по направлению к Иссудену, в котором находился тогда король Карл VII, громко прокричал им: «Ноэль! Ноэль! Коннетабль Ришмон вошел в Париж! Город наш!» Стояла ужасная погода, сырая и пасмурная, шел мелкий упрямый дождь, проникавший во все щели, но крик гонца достиг ушей двух усталых путешественников, как порыв весеннего ветра, как живительная роса, подаренная умирающему растению. Ведь дорога была трудной и долгой. Прошло 15 дней с тех пор, как Катрин и ее паж покинули Карлат на следующий же день после их прибытия в замок на лошадях, которые им дал мессир Эмон де Пуже, управляющий, кому госпожа де Монсалви доверила детей, Сару и Мари. Несмотря на усталость от ночного марш-броска, Катрин не захотела оставаться дольше и немедленно бросилась в погоню за Гонне д'Апшье. Ее плечо, умело обработанная Сарой, болела гораздо меньше, а природная энергия, удвоенная радостью действия и маячившей перед ней опасностью, вернули ей прежнюю бодрость. Во дворе Карлата она вскочила на лошадь, которую конюх держал за повод с чувством свободы, пьянящим ощущением вернувшихся сил. Она больше не была владелицей замка, погруженной в тоску и несущей на плечах слишком тяжелый груз ответственности. Она снова становилась Катрин больших дорог, женщиной, привыкшей хватать жизнь за рога и на манер овернских погонщиков ставить на колени. Теперь ей нужен был Гонне д'Апшье. Либо она, либо он. Кто победит? Катрин твердо для себя решила, что это будет она. Тем не менее, несмотря на подстегивающее нетерпение, она нашла время для остановки в Орельяке, чтобы попытаться заполучить у магистратов какую-нибудь помощь для своего города. Но быстро поняла, что надежды нет. Весь город, и епископ, и члены городского совета стучали зубами от страха и лихорадочно готовились к визиту испанского капитана Родриго де Вилла Андрадо, старого знакомого Катрин. После того, как он разорил зимой Лимузен, Родриго намеревался, как утверждали, приступить к осаде укрепленных замков Перегора, Дома и Морели, за которые еще крепко цеплялись англичане и давно сопротивлялись войску графа Дарманьяка. «Мы не можем выделить ни одного лучника, ни единого мешка зерна», ответили магистраты в один голос. «Может случиться, что с минуты на минуту мы в них будем остро нуждаться. Хорошо, если нам еще удастся удовлетворить кастильца золотом, которые мы приготовили». Катрин поняла, что если бы Вилла Андрадо и не поднимался бы к стенам Орельяка, жители города не пошевелили бы пальцем для помощи Монсалви. Она знала, как знал каждый в Аверне и Лангедоке, что прошлой осенью Вилла Андрадо собрал на горе Лозер всех главарей банд юга Франции и заключил с ними договор о взаимной помощи и поддержке. На этом совете присутствовали четверо Апшье, и люди Орельяка прекрасно знали, что кастилец не простит им нападения на одного из его союзников. Жители Орельяка молились, чтобы враг добрался до Дордони, не заходя в Орельяк для проверки финансового состояния епископа и магистрата. Они выбрали осторожный нейтралитет. Пожав плечами, госпожа де Монсалви не стала убеждать этих чересчур осторожных людей и снова отправилась в путь. Она направлялась в Мюра в надежде встретить там Жана де Рока, сеньора де Сен-Эзерга и Бальи Монтани. Как ей сказали, Жан де Рок отправился в Пьюи-Ан-Вельей на пасхальные праздники, чтобы сопровождать свою супругу Маргариту де Кар, которая хотела дать священный обет в Нотр-Дам. Он появится через несколько недель, так как решил воспользоваться этим благочестивым путешествием, чтобы навестить свою родню. «Решительно нам нечего ждать помощи отсюда», — вздохнула Катрин, обращаясь к Беранже. «Нам уж лучше напрямую обратиться к королю, чем гоняться по этим ужасным горным дорогам за мессиром де Роком. И вы еще думаете, госпожа Катрин, я полагал, что вы кинетесь вслед за этим подлым псом-бастардом? Кажется, мы просто теряем время. Я должна была это сделать, Беранже, так как нельзя пренебрегать самой слабой возможностью послать помощь аббату Бернару и нашим славным людям. Что же касается времени, то мы его не потеряли, поскольку следуем по той же дороге, что и Гонне де Пшье. Действительно, след бастарда трудно было потерять. Этот след был кровавым. Сожженные деревни, убитый скот, туши, оставленные разлагаться на обочине дороги, полуобгоревшие трупы, висевшие над пепелищем. Всем этим был отмечен путь 20-летнего юнца. Добрые люди, которых расспрашивала Катрин, подтверждали, что это был Гонне собственной персоной. Эти люди без особой боязни приближались к красивому всаднику со светлыми волосами, одетому в черное и сопровождаемому подростком, который расспрашивал таким нежным голосом. Его рука в перчатке оставляла в их шершавых ладонях несколько серебряных монет. Пастухи в горах и крестьяне в долинах, казалось, сохранили в глубине своих расширенных от ужаса зрачков устрашающий образ бастарта, этого убийцы со светлыми волосами и прозрачным взглядом, у которого на ленчике седла висел топор лесоруба и отрезанная голова, обновляемая им время от времени. Его сопровождали 6 головорезов. Горе одинокой ферме, путнику, девушкам, возвращающимся из близлежащего монастыря или от колодца. Гонне и его люди были безжалостны. Однако они не торопились, и когда из вечернего тумана на широком позолоченном небе Лимане внезапно показались стены Клермона, Катрин узнала, что ее разделяют с врагом всего 2 дня пути. Она бросилась по его следу с удвоенным пылом. К несчастью, удача, которая до сих пор ей неустанно сопутствовала, казалось, отвернулась. Они уже видели вдали колокольню Сен-Пурсена, когда буквально наткнулись на военный лагерь, где на ветру развивались эмблемы, самые неожиданные и самые нежелательные. Красное знамя с поперечными перекладинами и полумесяцами, знаками того самого Вилла Андрадо, который, по мнению глав Орельяка, вот-вот должен был обрушиться на их город. На самом же деле, после достаточно тяжелой и довольно неудачной кампании в Лимузене, главарь воров предпочел спуститься в широкую доступную долину Валье, где расположился для стоянки со своим штабом в древнем полуразрушенном аббатстве. Несчастный настоятель Жак де Лу его кое-как выдерживал, или, другими словами, почти никак, но выбора у него не было. Катрин пришлось пробираться кружным путем, чтобы избежать хищных когтей Родриго. С черными мыслями она удалялась по направлению Монлюсона, когда одно замечание Беранже вернуло ей бодрость духа. Со времени их отъезда молодой Рокоморель в основном молчал. Со своей лютней за спиной он следовал за хозяйкой, стараясь скрыть мучительную боль от бесконечной скачки. Иногда, тем не менее, он пытался скрасить путь песенкой. Так они и путешествовали, Катрин, погруженная в собственные мысли, и юноша, перед которым открывался новый мир. Свою коротенькую жизнь он прожил между стенами Орельяка и долиной Ло. И вот после того, как Катрин со слезами на глазах объяснила ему, почему они должны бежать от раскинувшегося перед ними города на запад, вместо того, чтобы продолжать путь прямо на север, Беранже спокойно заметил. «Если я правильно понял, вы сказали, что Абшье в лучших отношениях с этим кастильянцем, раз они заключили с ним что-то вроде клятвенного договора на горе Лозер. Да, это так. Тогда, даже если мы будем вынуждены удлинить наш путь, присутствие этого Родриго очень кстати. Он, должно быть, принял своего соратника. Он, конечно, позовет его на пирушку и даже, может быть, на развлечение вроде одной-двух удачных операций. Это отнимет какое-то время, и так как бастард не знает, что мы идем по его следу, он не торопится. Вполне возможно, что благодаря этому мы прибудем в Париж одновременно с ним». Еще бы немного, и Катрин обняла бы своего пажа. Скорее всего, так и будет. Они устремились по дороге, которая через Бурж и Орлеан вела к осажденной столице. Действительно, лучше не следовать за Гоне, а постараться выиграть время. Встреча с королевским гонцом окрылила их. Они проехали через Орлеан, где у Катрин было много друзей. Там они остановились на несколько часов, дав отдых себе и лошадям. Новость об освобождении Парижа наполняла сердце молодой женщины радостью и новыми надеждами. Город снова оказался в руках законного правителя. Сеньор Монсалви вполне возможно в самом скором времени отправится домой и прогонит врага. Конечно, еще многие земли оставались в руках англичан, но чтобы вымести их, коннетабль мог обойтись и без Арно. В Корбее они встретили аванпосты королевской армии. Войска Ришмона совсем недавно овладели городом, взяв его в кольцо, и теперь Париж расстилался перед глазами Катрин и ее спутника. Париж, спускающийся волнами крыш с холмов предместья Сен-Жак, с силуэтами церковных шпилей и башен дворцов, колеблющимися во влажном тумане, покрывающем густой пеленой Сену и ее острова. Из глубин памяти поднялся уже давно умолкший голос. Голос Барнабе Ракушечника, старого бродяги со двора чудес, который любил ее как отец и, в конце концов, умер за нее. Это было так давно. Но иногда она так ясно видела тот июльский день, когда в Шаланде, груженной глиняной посудой, они вместе поднимались вверх по Сене по направлению к Монтеро, чтобы добраться до Дижона, до дома дяди Матье, где вдова и дочери Гоше-Легуа должны были найти пристанище. Это могло показаться смешным, но когда она снова увидела Париж, она вспомнила стихи Эсташа де Шана, которые ракушечник так весело и так гордо бросил освещенный солнцем и колеблемый легким бризом реке. «Сей град всех превзошел красой своею, на многоводной Сене заложен, в нем вольно мудрецу и грамотею, лесов, лугов, садов исполнен он. Нет града, чтоб как он возбрал в полон, изяществом угара всех чужестранцев опьяняет чара, красой и живостью пленяют лица. Как отказаться от такого дара? Ничто, ничто с Парижем не сравнится». Вздох Беранже вернул Катрин к действительности, и она заметила, что размышляет вслух. Юноша шептал: «Эти поэты всегда видят жизнь в ярких красках, и им совершенно нельзя доверять. Этот город такой грустный». Это было действительно так, и Катрин призналась себе, что не узнает своего родного города. Но она была во власти светлого воспоминания, ведь в глазах ребенка света и нежности еще больше, чем в глазах поэтов. Увы, город, который был у нее перед глазами, совсем не походил на тот, который она сохранила в памяти, не соответствовал поэтическому описанию. Конечно, Париж был огромен, внушителен. Это был город-мираж, город-фантом, лишенный субстанции, несмотря на кольца дыма, поднимавшиеся из труб. Конечно, туманная и серая погода во многом способствовала этому удручающему впечатлению. Туман смягчал резкие контуры и затушевывал действительность, а действительность была не очень приглядной. Высокие стены эпохи капетингов то здесь, то там зияли опасными трещинами, виднелись завалы, которые никто, по-видимому, не собирался чинить и расчищать. На левом берегу Сены ворота Сен-Мишель были в таком плачевном состоянии, что их просто заткнули плитами, загородили брусьями и забили большими досками. Что же касается башни, на которой впервые за последние 30 лет развивалось королевское знамя с лилиями, то у нее не хватало нескольких зубцов. За крепостной стеной со многих крыш был сорван шифер, и они сиротливо демонстрировали только остов внутренних перекрытий. Со вздохом сожаления Катрин покинула свой наблюдательный пост и направила лошадь к воротам Сен-Жак, к счастью, открытым в этот час и охраняемым лучниками. В этот момент в ворота входила процессия оборванных нищих, направляясь к большому монастырю, у ворот которого показался монах с корзиной, полной круглых буханок хлеба. Подойдя к нищим, Катрин увидела, что эти люди не имели ничего общего с теми более или менее профессиональными нищими, которых она знала при дворе короля Тюна. Эти люди были в большинстве своем женщины, дети, а также старые семейные пары, которые шли, поддерживая друг друга, и на чьих лицах, уже почти не имевших возраста, отпечаталась глубокая нищета. Колокол начал звонить. Он явился как бы сигналом для других колоколов Парижа, с которых полетел такой же призыв. Тогда Катрин вспомнила, что было 1 мая и час большой мессы. На мгновение она поколебалась, стоит ли входить в часовню якобинцев, но желание поскорее найти мужа и покончить с угрозой страшного несчастья, висевшего над ними, сыграло решающую роль. Она тронула лошадь и углубилась под черный свод ворот. В нос ударил едкий запах мочи и прогорклого масла, который заставил ее сморщиться. Не замедляя шага, она направила лошадь к сторожевому посту. Двое солдат с явной небрежностью несли службу. Один сидел на табурете, ковыряя в зубах и мечтательно рассматривая черные балки на потолке. Другой стоял, прислонившись к воротам, и плевал, целя в большой камень. К нему Катрин и обратилась. «Я хочу видеть монсеньора Коннетабля. Где я могу его найти?» — спросила она. Человек прекратил свои упражнения, сдвинул на затылок железную каску и уставился на двух всадников с нескрываемым удивлением. Результаты этого осмотра были, без сомнения, не слишком благоприятными, так как, кончив его, он принялся хохотать, показывая зубы, которые, впрочем, в его интересах было прятать. «Нет, вы послушайте, куда вас занесло, мой маленький приятель, видеть коннетабля только и всего? Но вы же знаете, что его вот так просто всем желающим не показывают, нашего главного командира. Надо еще проверить. Я не спрашиваю вас, примет ли он меня, а спросил, где я могу его видеть. Отвечайте прямо и не пытайтесь обучить меня, что и так давно знаю». Повелительный тон молодой женщины заставил лучника пересмотреть свое мнение о спутниках. Под дорожной пылью он рассмотрел элегантную одежду, а лицо молодого дворянина и его мягкий, но властный голос выдавал человека, привыкшего, чтобы ему подчинялись. Монсеньор остановился в отеле Дикобраза на улице Персе около церкви Сен-Поль. «Я знаю, где это находится», — сказала Катрин, кладя руку на лошадь. «Спасибо, мой друг». «Эй, подождите! Проклятие! Как вы торопитесь, мой молодой господин! Если вы отправитесь в отель Коннетабля, то рискуете его там не найти». «И почему же это? Дьявольщина! Да потому что его там нет!» «И где же он, позвольте узнать?» «В монастыре Сен-Мартен-де-Шан со всеми своими капитанами, частью своей армии. Там проходят церемонии». Молодая женщина даже не поинтересовалась, о какой церемонии могла идти речь. Солдат произнес магическое слово «капитаны». Это должно было означать, что и Арно находится там. Весело бросив монету солдату, который поймал ее с ловкостью кошки, она покинула укрытие под укрепленными воротами и стала спускаться по улице Сен-Жак, сразу оказавшись под непрекращавшимся все это время дождем. «Далеко до этого монастыря?» — спросил Баранже, надеявшийся побыстрее найти какое-нибудь убежище. «На другом конце города, но по прямой дороге. Нужно только ехать по этой улице, переехать Сену и еще немного проехать до крепостной стены. «Да, понимаю», — проговорил юноша со смирением в голосе, примерно Лье. Но он тут же перестал вздыхать, заинтересовавшись открывшимся видом. Катрин выступила в роли гида. «Эта улица должна вам понравиться, Беранже. Мы находимся на знаменитой горе Святой Женевьевы, квартал Шкалеров. Это Коллеж Шоле, а вон там, по правую руку, Коллеж Манс, а здесь, прямо перед вами, знаменитый Коллеж Плесси, о котором столько говорят». Беранже смотрел во все глаза на эти старые, потрепанные временем строения, которые по внешнему виду больше напоминали нечто среднее между монастырем и тюрьмой. Но он не замечал ни позеленевших стен, ни выбитых местами стекол, ни ручья, пробивавшегося под самыми стенами. Для него это было место, где билась духовная жизнь, средоточие знания, оставлявшего место определенной свободе. И молодой авернец был уже недалек от мысли, что находится у самых врат рая. Рая, который, тем не менее, был странно оживлен, так как в двух шагах от коллежа Плесси студент, легко признаваемый по черной короткой блузе, голодному виду и свешивавшийся с пояса чернильницы рядом с явно тонким кошельком, собрал вокруг себя толпу своих собратьев и нескольких праздных буржуа. Взобравшись на подставку для наездников около таверны Барелье, юноша лет 20, рыжий, как морковь, и длинный, как голодный день, в чем-то оживленно убеждал своих слушателей, уцепившись рукой за балку на трактире, чтобы не свалиться со своего узкого возвышения. Он, должно быть, ел далеко не каждый день, так как у него была осиная талия и лицо с втянутыми, но приятными чертами, обнаружившее красивый костяк, обтянутый одной кожей. Единственным украшением этого лица был выступающий нос и пара темно-серых, удивительно живых глаз, спрятанных в тени густых бровей, из которых левый залезал на лоб, на добрый палец выше своего собрата, что сообщало лицу парня выражение вечной иронии. Но тот факт, что у студента был явно пустой желудок, ничуть не снижал силы его голоса. У него была глотка Герольда на турнирах, и его мощный раскатистый голос, как бой большого церковного колокола, величественно резонировал в узком пространстве улицы. Совершенно естественно, как всякий уважающий себя университетский питомец, оратор выражал недовольство, и Катрин, успев присоединиться к толпе, поняла, что он подстрекал свою аудиторию к мятежу.